снизить важность или смириться? Самый большой важный пацан — это мой приятель Крутыш. Что ты гонишь? Самый крутой и толстый чувак — это мой Пупырыш. Да, мой Крутыш твоего Пупырыша в раз уделает. А ты хоть знаешь, как мой Пупырыш умеет раздувать щеки? Как надуется, брюхо как выпятит, такой весь багровый, симпатичный мужчина. А мой Крутыш как растопырит пальцы, как глаза выпучит, такой крутой, настоящий мачо. А мой Пупырыш как повалит бочку с квасом, да как выцедит всю до дна, удалец, и хоть бы что ему. А мой Крутыш как завалится на заводскую столовую, да как опрокинется в котел с борщом, все сожрет, и довольный такой шутник. А мой Пупырыш как хрюкнет, что есть мочи, все вороны тут же с деревьев попадают. А мой Крутыш как отрыгнет смачно, собаки по всей округе так и завоют. А мой Пупырыш молодчина, как схватит телефонную будку со старушкой внутри, ну ее трясти как погремушку, вот потеха. А мой Крутыш как навалится своей задницей на лоток с мороженым, тот в лепешку мороженое по асфальту, а Крутышка ржет, славный весельчак. А мой Пупырыш добряк сердечный, как плюхнется пузом в бассейн, половина воды вместе с купальщиками выплескивается. А мой Крутыш отважный малый, как сиганет на курятник, тот в щепки куров рассыпную, а Крутышка весь в яйцах и перьях, гогочет затейник. А моего Пупырыша в зоопарке бегемот за задницу ухватил. Так мой здоровяк повалил ограждение, и ну его гиппопотама зловредного давить да душить, пока тот сознание не потерял. А моего Крутышку тоже в зоопарке слон увидел, да как заревет от зависти. Наверное, так мой Крутыш забрался к нему в вольер. Да как вцепится ему зубами в ляжку и не отпускает. Ох, ревел же слон, пока не свалился в изнеможении. А мой Пупырыш, талантливый парнишка, компьютер освоил, сел на него, так тот сразу в смятку. Все равно твоему Пупырышу далеко до моего Крутышки. Он не только задницей, но и головой работать умеет. Как разбежится, да как трахнется лбом об стенку. Та в руины, а ему ничего, рубаха парень. Ладно, в раздувании важности ты победил. А как насчет ее снижения? Мой Крутыш теперь поумнел. Больше не пробивает стенку головой, а ходит в фитнес-клуб, занимается аэробикой и танцами. А мой Пупырыш раньше кушал растишку, пузатенький, а теперь сел на диету и питается исключительно натуральной растительной пищей. Так что скоро похудеет и сможет смело усаживаться на компьютер. И будут они жить долго и счастливо. Давно пытаюсь усвоить для себя разницу между этими двумя понятиями, и пока безуспешно. Основная причина, по которой люди хотят что-то изменить в жизни, это неудовлетворенность сложившейся ситуации. Допустим, с начальником не получается продуктивных отношений, в однокомнатной квартире стало тесно, лишних 10 кило набралось за зиму и так далее. То есть боль – основа эволюции. С другой стороны, известно, что поддаваться негативным эмоциям, идеализациям, делать ситуацию еще хуже. В первую очередь следует принять все как есть и перестать переживать, а уж после этого предпринимать шаги по изменению ситуации. Вот на этом логическом переходе мой винт, который между ушей, зависает. Принять ситуацию значит перестать испытывать неудовлетворенность. Перестать испытывать неудовлетворенность, потерять стимул к переменам. Поэтому на данный момент для меня между принять как есть и смириться, и опустить руки стоит знак равенства, которого, по идее, там быть не должно. На самом деле, Можно, конечно, освоить на начальнике фрейлинг, научиться спать на шкафу или уехать в Америку и стать фотомоделью для каталогов одежды для пышек. Найти таким образом массу плюсов во всех минусах. Можно развить абсолютную индифферентность. Начальник орет: «Ну и что? Со шкафа по ночам падаю? Ну и что? Перешила себе чехол для холодильника на сарафан? Ну и что? Все это фигня по сравнению с мировой революцией». Зачем, если у ситуации есть продуктивные решения? Сменить работу, купить квартиру большей площади, похудеть. Нужен только стимул. А стимул что? Неудовлетворенность. Неудовлетворенность делает ситуацию только хуже. Бип! Ctrl-Alt-Delete. Буду благодарна, если поделитесь своими соображениями по этому поводу. Кто как понимает эти два понятия и в чем между ними разница? С моей точки зрения, принять как есть, значит прекратить испытывать негативные эмоции по этому поводу. То есть лишить нежелательный факт важности. При этом вполне возможно иметь спокойную решимость получить вместо того, что есть другое, что больше нравится. Ну и возможность того, что задуманное не исполнится, тоже не должна вызывать негативных эмоций. Я понимаю так, что счастье – это скорее не эквивалент наличия сильных положительных эмоций, которые по определению когда-то придут к концу, а полное отсутствие отрицательных, из которых рождаются покой и целостность, плюс свобода распоряжаться своей судьбой. Недовольство, несогласие с жизнью делает ситуацию только хуже. Неудовлетворенность – неплохое слово. Стимулирует творческие потенции человека, активное качество. Все как в книге. Надо же хотя бы ноги переставлять. Авто, самоактуализация – все хорошо. Я хочу сделать, чтобы было еще лучше. Это конечная цель. Мне до нее еще далеко. А пока на стадии «Еж, птица гордая, пока не пнешь, не полетит». Хельк. Про переставлять ноги. Или хотя бы лотерейный билет купить. Я хорошо понимаю. Я не могу пока уяснить, как состояние согласия с жизнью может стимулировать к действиям. Вспомни начало книги. Два варианта пробуждения. Как ты чувствуешь, в каком варианте у человека есть радостное желание действовать? Интерес и доверие к миру, любопытство и чувство первооткрывателя, стимул жить и стремиться к новому, лучшему. В первом варианте есть безнадежный груз негативных эмоций и желание типа придушить собаку, поджечь соседский дом, чтобы попрошайка провалился в преисподнюю. Желание, рожденное от недовольства, это скорее желание не иметь чего-то, что раздражает, например, чтобы начальник не донимал, чтобы дом по голове народ не ходил, чтобы в зеркало было не тошно смотреть. Но где тут радость? Отчего тут душа запоет? А если душа не поет, то, согласно трансерфингу, ничего не изменится в лучшую сторону. Что значит конечная цель? А потом что? Они жили хорошо, пока не померли. Останавливаться нельзя. Выбирая невозможное, получишь максимальное. Что касается меня, то я могу что-то толковое выбирать и действовать только и именно тогда, когда нахожусь в согласии с жизнью. Может, кому и удобнее переть буром, несмотря ни на что, но это и невыгодно, и явно ненадолго. Мягче надо быть, ласковее. Я уже писал. Мир твое отражение. Если начальник орет, значит, есть причина, и она в тебе, а не в начальнике. Квартира однокомнатная. Радуйся, у других этого нет. Потолстела? Так есть поменьше надо. И решить детские проблемы. Меня не любят. Или обратиться к коммунологу. Все то, что ты описываешь, напоминает мне детскую игру. В этом мире нет ничего важнее жизни, повторяюсь. Переставь свои приоритеты на ценности и перестань оглядываться на социум, кто и что скажет. Попробуй получить простое удовольствие от того, что ты просто проснулась. От запаха утреннего луга, от света луны. Завтра может не стать ни квартиры, ни дачи, ни машины. И что дальше? В петлю. Глупо. Ценности в жизни могут быть и другими. Когда ты это поймешь, уйдет важность приобретения чего-то. Когда твой начальник перестанет орать из-за ссоры с женой на тебя, его пожалеть надо, а ты принимаешь близко к сердцу, потому как важность твоей работы на первом месте. Прибавила в весе, так хорошего человека должно быть много. Трансерфинг этому и учит. Снизить важность всего. То есть освободиться от привязок и сдать себя в аренду, чтоб социум не приставал. Но делать все безупречно, как учил дедушка Хуан. Первое. Принять все как есть. Второе. Поставить цели. Третье. Начать коллекционировать улучшения. Хорошие знаки и новости. Четвертое. Переставлять ноги в направлении цели. Просматривать газеты с объявлениями про продажу квартир. Визуализировать себя в этой квартире. Подпитывать уставшего от жизни начальника добровольно, под настроение. Начать читать книги про здоровое питание. Брек, Малахов и прочие. Ландыш, то, что меня интересует данный конкретный аспект, не означает, что все остальное я не знаю или не понимаю. В данном топике я пытаюсь разобраться в двух конкретных понятиях безотносительно всего остального. Сарина, я Малахова боюсь. Чего так громко-то? Аж оглох. В любом случае, важность лучше понизить, чтобы не создавать избыточных потенциалов и не кормить маятники своей энергией. Но это только первый шаг. Потом надо строить целевой слайд. И вперед! В отношениях первый шаг – понизить важность отношений, себя самой, как матери Терезы и так далее. При таком подходе снижение важности – путь к свободе, а не к смирению. Я совсем запуталась. Что означает снижение важности? А что смирение? А неудовлетворенность тут при чем? Здесь путаница в семантике. Важность – это когда человек придает вещам излишне большое значение, отчего в окружающем энергетическом поле возникает избыточный потенциал, который равновесные силы стремятся устранить, в результате чего ситуация для человека еще больше усугубляется. С тем, чтобы избежать вредоносного действия равновесных сил, необходимо снизить важность, оценить положение вещей объективно. Не принизить значение, а снизить значимость. Взглянуть на ситуацию со стороны, трезво и беспристрастно. Однако в данном сновидении важность ни при чем. Речь идет о том, как уменьшить в своих мыслях долю негативизма, сохранив при этом созидательную часть неудовлетворенности. Следует заметить, что завышение важности – это не всегда негативизм. Негативизм – это по большей части недовольство. А недовольство и неудовлетворенность – тоже разные вещи. Не нужно мириться со своим положением. Надо переориентировать вектор внимания на то, что хотелось бы иметь. Принять ситуацию как есть, значит прекратить выливать свое недовольство, подобно ядовитым отходам, в окружающую среду. Часто можно видеть, как этим занимаются отдельные пожилые люди. Их можно понять. Большая часть жизни прожита. Все лучшее в прошлом, а в настоящем что-либо изменить очень трудно. Но посмотрите, что они делают со своей реальностью. Они же занимаются трансерфингом наоборот. С чем бы они ни сталкивались в своей реальности, все у них вызывает недовольство, негодование, неприятие, ненависть. Обратите внимание на лица этих людей. Вы увидите даже не страдания, нет. Там совершенно четко проглядывает очень неприязненное, враждебное отношение к окружающей действительности. У них все было не так уж плохо, но подобным отношением они самым эффективнейшим образом портят слой своего мира. Испытывают ли негативисты неудовлетворенность? Конечно, но эта неудовлетворенность разрушительна, потому что их внимание зафиксировано на отражении в зеркале. А что это значит? Они пребывают в бессознательном сновидении. Вот что. И сновидение это будет становиться с каждым днем все мрачнее, поскольку сновидящие, глядя на действительность, выражают свое недовольство, отчего в отражении краски сгущаются пуще прежнего, а негодование от этого еще больше усиливается. И так до бесконечности, вернее, до конца, по цепочке обратной связи. Теперь должно быть понятно, необходимо проснуться, оторвать завороженный взгляд от зеркала и переключить внимание на то, что вы хотели бы видеть в слое своего мира. Думать не о том, как я живу, а о том, как я думаю. Неудовлетворенность останется, но недовольство уйдет, потому что мысли теперь сосредоточены на желанной цели.